подвижнические наставления святого Исаака Сирианина извлекаются краткими статьями. Страх Божий есть начало добродетели. Она есть порождение веры и посевается в сердце, когда ум устранен от мирской рассеянности, чтобы окружающие сотворения мысли свои собрать ему в размышления о будущем восстановлении. Для того, чтобы положить основание добродетели, лучше всего человеку держать себя в устранении от дел житейских и пребывать в законе, освящающем правые и святые стези, как указал Дух Святой через псалмопевца. Псалом 22, стих 3 и Псалом 118, стих 35. Начало пути жизни – поучаться всегда умом в словесах Божьих и проводить жизнь в нищете. Напоение себя одним содействует усовершению и в другом. Если напоиваешь себя изучением словес Божьих, это помогает преуспеянию в нищете, а преуспеяние в нестяжательности доставляет тебе досуг преуспевать в изучении словес Божьих. Пособие же того и другого содействует к скорому возведению целого здания добродетелей. Без удаления от мира никто не может приблизиться к Богу. Удалением же называю я не переселение телом, но устранение от мирских дел. Добродетель удаления от мира состоит в том, чтобы не занимать ума своего миром. Когда умножится в человеке благодать, тогда ничтожным делается для него страх смерти на пути к праведности вожделенной или пред лицом препятствий на сем пути. И много причин находит он в душе своей, по которым ради страха Божия готов бывает он терпеть скорби, как нечто должное. Тогда все неприятное телу и могущее причинить ему страдания ни во что вменяется в очах его в сравнении с тем, чего ожидает он в будущем. Но когда увеличится в человеке оскудение благодати, тогда бывающее в нем и с ним бывает противоположно сказанному. Тогда ведение по причине исследования могущего опираться только на осязаемом становится у него больше веры. Упование на Бога имеется не во всяком деле, и промысел Божий о человеке понимается иначе. Такой человек постоянно подвергается страхам, по козням, подстерегающих во мраце, сустрелять его стрелами своими. Сомнение сердца приводит в душу боязнь, а вера может делать произволение твердым и при отсечении членов. В какой мере превозмогает в тебе любовь к плоти, в такой не можешь ты быть дерзновенным и бестрепетным при многих противоборствиях окружающих любимые тобою. Целомудр не тот, в ком во время борьбы, труда и подвига прекращаются срамные помыслы, но тот, кто истинностью сердца своего уцеломудривает зрение ума своего, не позволяя ему простираться к непотребным помыслам. Но тогда как честность совести его, взором очей, свидетельствует о верности его закону чистоты, стыд, как завеса висит в сокровенном вместилище помыслов, и непорочность его, как целомудренная дева, соблюдается Христу верою. Для отвращения предзанятых душою расположений к непотребству ничто не бывает так помощно, как погружение себя в любовь к изучению Божественного Писания и постижение глубины его мыслей. Когда помыслы погружаются в услаждение постижением сокровенной в словесах премудрости, тогда человек в какой мере извлекает из них просвещение, в такой же оставляет позади себя мир и забывает все, что в мире. Но и когда ум плавает лишь на поверхности вод моря божественных писаний и не может проникнуть мыслей писания до самой глубины, и тогда всего самого, что он занят рвением к уразумению писания, достаточно для него, чтобы единым помышлением о досточудном крепко связать свои помыслы и воспрепятствовать им стремиться к вещественному и плотскому. Во всем, что встретится тебе в Писании, доискивайся цели слова, чтобы проникнуть тебе в глубину мыслей святых и с большей точностью выразумить оную. Божественной благодатью, путеводимые в жизни своей к просвещению, всегда ощущают, что как бы умный какой луч проходит по стихам написанного и отличает уму голые слова от того, что душевному ведению сказано с великой мыслью. Если человек многозначащие стихи читает, не углубляясь в них, то и сердце его остается бедным, ничего не вкушает, и угасает в нем святая сила, которая при чудном уразумении души доставляет сердцу сладостнейшее вкушение. Всякая вещь обыкновенно стремится к сродному ей, и душа, имеющая в себе удел духа, когда услышит речение, заключающее в себе сокровенную духовную силу, пламенно влечет к себе содержание сего речения. Не всякого человека пробуждает к удивлению то, что сказано духовно и имеет в себе сокровенную великую духовную силу. Слово о добродетели требует сердца, не занятого землею. В человеке же, которого ум обременен заботой о приходящем, добродетель не пробуждает помысла к возлюблению ее и взысканию обладания ею. Отрешение от вещества бытием своим предваряет союз с Богом, хотя нередко по домостроительству благодати в иных оказывается последний предшествующим первому. Чин, обычный домостроительству инаков от чина общего для людей. Ты же сохраняй общий чин. Если предваряет в тебе благодать, это ее дело. И если не предваряет, то путем всех людей восходи ты на высоту духовного столпа. Ненасытность души в приобретении добродетелей обращает в свою пользу часть видимых, чувственных вожделений сопряженного с нею тела. Всякую вещь красит мера. Без меры обращается во вред и почитаемое прекрасным. Хочешь ли умом своим быть в общении с Богом? Послужи милостыне. К духовной любви, которая отпечатлевает невидимый образ Бога в себе, нет иной стези, если человек не начнет прежде всего быть щедролюбивым в такой же мере, в какой совершен Отец наш Небесный, как сказал Господь. Что художник, который живописует на стенах воду, однако не может той водой утолить свои жажды, то же и слово не оправдано деятельностью. Кто говорит о добродетели, что сам испытал на деле, тот также передает сие слушающему его, как оно и отдает другому деньги, добытые трудом своим. И кто из собственного стяжания посевает учение вслух внемлющих ему, тот с дерзновением отверзает уста своя, говоря духовным чадам своим, как престарелый Иаков сказал целомудренному Иосифу: «Аз же даю тебе единую часть свыше братьев твоя, юже взях у амореев мечем моим и луком моим». Прекрасно сказал некто, что страх смертный печалит мужа, осуждаемого своей совестью. А кто имеет в себе доброе свидетельство, тот столько же желает смерти, как и жизни. Если что-либо глубоко сочеталось с душою твоей, то почитай сие своим стяжением не на этот только век, но верь, что оно пойдет с тобой и в век будущий. И если это что-либо доброе, веселись и благодари Бога в уме своем. Если же это нечто худое, то печалься и воздыхай, и старайся освободиться от всего, пока ты в теле. Содержи всегда в уме тягчайшие скорби скорбящих и озлобленных, чтобы самому тебе воздавать должное благодарение за малые и ничтожные скорби, бывающие с тобою, и быть в состоянии переносить их с радостью. Во время охлаждения и разленения представляй в сердце своем прежнее время рачительности своей, как был ты заботлив о всем даже до малости, какой показал подвиг, с какой ревностью сопротивлялся тем, кои хотели положить препону шествию твоему. Таким воспоминанием душа твоя опять пробудится, как бы от глубокого сна, облечется снова пламенем ревности, как бы из мертвых восстанет, и горячим противоборством дьяволу и греху возвратится в прежний свой чин.